Глава 17. Последний призрак. После исчезновения Кацу Рен чувствовал себя отвратительно, словно все его существование стало еще невыносимее. Кто-то из его друзей лгал и являлся тем самым призраком, что мешал им вернуться назад. Только вот кто именно? После того, как Рю и Мизуки записали имя еще одного призрака, а страница Кацу исчезла, в тетради осталось лишь два листа. Принадлежали ли они друзьям Рена? Или Кацу хотел сказать нечто другое? Арай не знал. Он невольно вспомнил реакцию Акиямы Масаши на имя его собственной дочери и слова Рунами о том, что Рю никак не мог жить с ними в одно время. «Точно, Рунами», — хлопнув себя по лбу, произнес вслух Рен. Рю с удивлением глянул на друга, отложив мангу в сторону. «Ты чего?» — спросил Сакураи, косясь на запертую дверь. После случившегося Рю вообще перестал выходить из клуба ужасов, предоставляя поиск информации Мизуки и Рену. Школа Такабаяши опустела, и теперь даже Арай чувствовал давящую тишину, навеки поселившуюся в ее стенах. «Интересно, почему наш класс тоже исчез? Как думаешь?» Задумчиво произнес Сакураи, подходя к окну. «Не знаю. Я еще многого не понимаю», — отозвался Рен, вставая. «Слушай, Сакураи, я должен выйти ненадолго, хорошо?» «Куда пойдешь?» — тихо спросил Рю, не оборачиваясь. Голос его теперь казался Рену странным и незнакомым. «Хочу найти еще одного призрака», — беззаботно кинул Арай, делая шаг к двери. И пусть внутри него все ощутимо натянулось, он старался не показывать свои сомнения Рю. «Было бы здорово, достало это место», — прошептал тот, продолжая смотреть в окно. Плечи Сакураи заметно опустились, словно он почувствовал недомолвку со стороны друга. Или же просто ругал себя за свою трусость. Он единственный не выходил наружу. «Ага», — сказал Рен и быстро прошмыгнул в коридор, мысленно чертыхнувшись. Ему не хотелось обижать Рю своими подозрениями, но и полностью доверять другу он тоже больше не мог. Собравшись с мыслями, Рен все же решил дать шанс Рунами и направился в класс музыки. Пустой коридор, несмотря на еще не наступившие сумерки, выглядел непривычно и тихо, но Арай старался не думать об этом. Знакомая дверь уже показалась за поворотом, и он шагнул прямо к ней. Только бы она оказалась там. Прошептал он, проходя внутрь. На часах действительно было нужное время, и Рен быстро огляделся. Класс музыки, к сожалению, оказался пуст. Все же пришел. Вдруг услышал он голос девушки. Рунами зашла за ним следом, останавливаясь у старого пианино. «Долго ты решался?» «Прости, много всего случилось», — затараторил Рен. «Скажи, что ты имела в виду, говоря, что Сакурай Рю не мог жить со мной и Мизуки в одно время? Он действительно пропал раньше нас?» «Намного раньше», — наклоняя голову, отозвалась Рунами. Она шагнула в сторону Арай Рена, рассматривая его с ног до головы. «Но и с Акиямой все не так просто. Я говорила со смотрителем храма, он...» «Так вот, с кем ты тут встречаешься?» Голос Мизуки, появившийся в дверном проеме, заставил Рунами вздрогнуть. Девушка быстро отвела взгляд, замолкая на полуслове. Рен тоже обернулся в сторону подруги. «Ты говорил, ее зовут Мори Рунами?» Между тем продолжила Акияма, все еще сверля взглядом пианистку. «Мы вообще-то разговариваем?» Холодно сказала Рунами, все же поднимая глаза на одноклассницу Рена. Теперь она не выглядела виноватой. «Я бы не доверяла ей, Арай. Ни в одном журнале нет такого имени», произнесла Мизуки, прищурившись. «Правда, что ли?» — ухмыляясь, отозвалась Мори. Она быстро подошла к Акияме, но та почему-то отступила. «Хотя, может, ты тоже хочешь это услышать, если, конечно, не в курсе. Сакурай Рю пропал более 30 лет назад. Ты, по словам Рена, около 10. Тогда вопрос, как вы могли учиться в одном классе?» — спросила Рунами, скрещивая руки на груди. Сказала та, о существовании которой вообще нет никакой информации. С вызовом произнесла Мизуки. «Может, ты и есть тот мертвец, мешающий нам? Путаешь, ходишь вокруг да около. Знаешь, Арай, я пыталась призвать ее в здание старой школы, но, угадай что, никто не пришел на мой зов». «Ты солгала мне о своем имени?» — едва сдерживая злость, спросил Рен. Все кругом лгали, и он начинал впадать в ярость. Веры не было никому. Ни его друзьям, ни призракам, обитающим в школе. Ни даже самому себе. Память упорно не хотела возвращаться, ставя Райрена в еще более невыгодное положение. «Нельзя призвать живого Акияма», — закатив глаза, отозвалась рунами. Она быстро обошла стоящую перед ней девушку и приблизилась к Арай. «Послушай, Рен, я узнаю больше, обещаю, только дай мне время». «Время придумать новую байку?» — сквозь зубы процедила Мизуки. Она также подскочила к Арай, хватая того за руку. «Просто узнай ее историю, прошу тебя». «Я не могу, ясно?» — хватаясь за голову, прокричал Рен. Он побежал прочь из класса музыки, совершенно не желая все это слушать. Девушки все еще звали его, но Рен даже не обернулся. Ноги сами принесли его на крышу. Он устало плюхнулся на пол, опираясь на железное ограждение, и посмотрел в сторону храма. «Ты слишком рано исчез, Кацу. Ты наверняка все знал», — прокричал Рен, а после обессиленно опустил голову. «Вот же». Что-то внутри него подсказывало, что Морита не мог просто так указать на его друзей. Обмануть, как и все. Поиздеваться напоследок. Нет, Кацу не был таким. Рен почему-то был уверен в этом. Только вот почему? Пока Арай молча размышлял, плотная тьма опустилась на школу Такабаяши, обволакивая все вокруг. Ветер покачивал железное ограждение, заставляя то тихо поскрипывать и стонать. Что-то было не так. Рен поднялся на ноги, заметив неподалеку странный силуэт. «Эй!» — позвал он, но ответа не последовало. Фигура, стоящая у входа на крышу, была слишком странной. Ее перекошенное тело заметно выделялось на фоне светлой двери. Арай попытался получше разглядеть ее, но, увы, было слишком темно. Неизвестный молчал, и тогда Рен решил сам подойти ближе, но вдруг остановился. Он увидел этого призрака. Лицо незнакомца оказалось мерзким и жутким. Он скривился, заметив приближение Рена. Глаза, обычно располагающиеся на своем привычном месте, вдруг исчезли и возникли прямо на лбу. Из щек торчали острые шипы, напоминающие иглы, но гораздо крупнее и острее. Одежда походила на лохмотья, сильно изодранные и поношенные. Запах тоже стоял неприятный, такой, как от гниющего трупа животного, долго пролежавшего на земле. Призрак попытался улыбнуться, делая шаг в сторону Рена. Кожа на его лице натянулась, обнажая такие же иглоподобные зубы. Однако Арай, несмотря на уродливый и опасный облик существа перед ним, даже не дрогнул. Он тихо хмыкнул, сжимая руки в кулаки. Призрак потянулся к лицу, хватаясь тонкими пальцами за острые иглы. Он вытащил пару из них и вытянул вперед, продолжая скалиться. «Ну надо же, еще одна страница!» — смеясь, произнес Рен. «Ты не представляешь, как облегчил мои муки». С этими словами он достал нож, который прятал до этого. После слов Кацу, что кто-то уже убивал его в стенах школы, Арай просто не мог ходить с пустыми руками. Он оставил клинок Морит и себе, надеясь, что никогда не придется им воспользоваться. Однако обстоятельства сложились иначе. Заметив блеск холодного лезвия, призрак улыбнулся еще шире. Он взревел и кинулся прямо на Арай. Продолжая кричать, призрак направил острые иглы в шею Рена. Он был слишком быстрым и непредсказуемым. Однако Арай ловко уклонился от первого удара. Отшатнувшись и врезавшись в ограждение, он все же не смог уйти от второй иглы, что вонзилось ему в бок практически наполовину. Кровь хлынула на землю. Боль должна была быть невыносимой. Но Арай будто совершенно ее не замечал. Вместо этого он рассмеялся как безумец, наслаждаясь происходящим. Он вытащил иглу, отшвыривая ее в сторону. Улыбка на лице Рена становилась только шире, а глаза горели опасным огнем. Громко взревев, он атаковал противника ножом, целясь в горло, но тот легко уклонился. Раны, полученные Реном, все еще продолжали кровоточить, а он продолжал смеяться, совершенно не чувствуя боли. Призрак, казалось, был удивлен таким странным поведением. Он остановился всего на мгновение, взглянув на Арай, как на сумасшедшего. Именно в этот момент Рен и нанес неожиданный удар. Замахнувшись, он всадил нож в горло, откуда хлынула темная зловонная жижа. Она забрызгала Рена, смешиваясь с его собственной кровью. Призрак захрипел и осел на пол. Однако Арай не собирался останавливаться. Он полоснул его по плечу, заставляя опустить оставшуюся иглу. Кровь текла по его рукам, но Рен все равно улыбался, словно это была самая веселая игра во всем мире. Наконец-то призрачный парень упал лицом вниз. Его шипы отвалились, со звоном рассыпаясь по крыше школы. Арай стоял над ним, тяжело дыша. Его лицо было покрыто кровью и темной жижей. Он взглянул в глаза призраку, и в этот момент улыбка окончательно стерлась с его лица. «Я узнал твою историю, Нисида и Чира». Спустившись на первый этаж, Рен первым делом отмылся от пятен крови. Он решил пока не говорить друзьям, что осталась всего одна страница. В голове Араи все еще крутился главный вопрос. Кто же из них? Рен не хотел верить, что Рю или Мизуки могли оказаться мертвецами. Он надеялся, что Рунами лжет. Если слова Мизуки были правдивыми и девушка не пришла на зов, то это вполне могло оказаться правдой. Выйдя на задний двор, Араи Рен не торопясь пошел к старому зданию школы Такабаяши. Все необходимое для призыва все еще находилось в выбранной ими комнате. И он устало плюхнулся на пыльный пол. «Море Рунами, явись в эти стены. Я призываю тебя», — прошептал Рен, однако ничего не произошло. Он беглым взглядом оглядел комнату, но девушка действительно не появилась. «Вот значит как». Скалясь, прошептал Рен и встал с пола. «Тогда я иначе узнаю твою историю, маленькая лгунья». Шорох вырванных страниц гулял по старому коридору и исчезал во тьме. Он был слегка схож с шелестом опавшей листвы, которая начинала медленно гнить, возвращаясь назад в мокрую землю. Арай Рен подошел к окну и уставился на новое здание школы. Он прошелся глазами по окнам и остановился на классе музыки. Уголки его губ поползли вверх, когда в голове возник новый план. Вернувшись в клуб ужасов, Рен столкнулся в дверях с разгневанной Мизуки. Она сверлила его злобным взглядом, сжимая руки в кулаки. Рю, находящийся за ее спиной, лишь неуверенно пожал плечами, боясь сделать хоть что-то. «Где ты был?» — процедила Мизуки. «Ты правда поверил ей?» «Нет», — отозвался Рен. «Мне просто нужно было время. Я попытался призвать ее, но...» «Она не явилась, я же говорила». Мизуки закатила глаза, усаживаясь на ближайший стул. Рен сел рядом, и лишь Рю, тяжело вздохнув, отошел назад к окну, о чем-то заметно думая. Он словно не хотел вмешиваться в перепалку друзей, пребывая где-то в другом месте. Глаза его стали пустыми, а руки висели по швам, как у безвольной куклы. «Сакурай!» — позвал его Рен, и тот тут же очнулся. «Да, так какой план?» — откашлившись, спросил он, все еще садясь неподалеку от Акиямы. «Я заманю Рунами в старое здание школы. Притворюсь, что поверил ей. Попрошу помощи. Вы только должны мне немного подыграть», — сказал Рен, наклоняясь ближе к друзьям. «И как?» — печально усмехнувшись, произнес Рю. Он все еще выглядел каким-то подавленным и странным. «Один из вас должен притвориться мертвецом, погнаться за другим. Но чтобы все было правдоподобно. Кто-то желает?» — спросила Рая. Он внимательно рассматривал своих друзей, и, казалось, те немного оживились. «Лучше Сакурай. Эта девчонка так уверенно заявляла, что он пропал раньше нас», — отозвалась Мизуки, переглянувшись с Реном. «Что?» — удивленно переспросил Сакурай. Но девушка лишь отмахнулась. «Очередная байка призрака. Не забивай голову». На лице Рю отразилась странная эмоция. Он будто вновь задумался, отгораживаясь от мира. «Сакурай», — позвал друга Арай. «Прием». «Извините», — вздыхая, отозвался Рю. «Просто не могу поверить, что скоро все закончится. Я все время думаю, как там мои родные? Как мама и брат?» «Ничего, мы все понимаем», — улыбнувшись однокласснику, произнесла Мизуки. «Так что нужно делать, Арай?» Рассказав друзьям свой план, Рен быстрым шагом направился в класс музыки. Было уже довольно-таки поздно, и он боялся не застать там Рунами. Однако, заглянув за приоткрытую дверь, Рен с облегчением выдохнул. Море Рунами сидела за пианино, печально склонив голову. Ее пальцы покоились на клавишах, но не издавали ни звука. «Рунами, рад, что ты здесь», — произнес Арай, заходя внутрь. Девушка вздрогнула, но все же улыбнулась Рену. «Я боялась, ты больше не придешь», — сказала она, заметно оживившись. «Прости, мне нужно было подумать, все слишком запутанно, и я...» Но не успел Рен договорить, как за его спиной из полумрака школьного коридора раздались громкие звуки. Мори напряглась всем телом, видимо, тоже услышав это. «Что там происходит?» — прошептала она, вставая со своего места. Рунами подошла ближе к Арае и выглянула наружу. Взъерошенная Мизуки, в порванной в нескольких местах форме, неслась мимо классов, отчаянно зовя на помощь. Она кричала и плакала, отлично отыгрывая свою роль. Арай позвала Мизуки прежде, чем свернула в сторону лестницы. «Это Рю! Это правда Рю!» Сакурай несся за ней следом, сжимая оставленный Реном нож. Он громко смеялся и практически схватил девушку у лестницы, но та ловко юркнула вниз, скрываясь в темноте. Рунами нервно сглотнула и попыталась схватить Арай за руку, но та прошла сквозь его пальцы. Она поверила им. Ей было страшно. Спектакль удался. «Черт, Рю!» — прошептал Рен и с мольбой взглянул на пианистку. «Пожалуйста, Рунами, помоги мне. Я должен спасти Акияму». Девушка неуверенно кивнула, и Арай быстро побежал вперед, направляясь в сторону лестницы. Рю и Мизуки уже пропали из виду, и Рен принялся нервно оглядываться по сторонам. Он старался изобразить максимальное беспокойство и испуг. У Рунами не должно было остаться сомнений. «Сакурай Рю, мертвец?» — наконец спросила приблизившаяся к Рену Рунами. Она также принялась рассматривать пустые коридоры, прислушиваясь ко всем посторонним звукам. Где-то вдали хлопнула дверь, заставляя ее вздрогнуть. И она вновь попыталась схватить руку Араи. Ему даже стало жаль, что она всего лишь лживый призрак. Рен бы хотел познакомиться с ней поближе. Рунами была очень интересной девушкой, и ее игра на пианино вызывала в нем странные чувства. Печальные, но приятные. «Они, наверное, вышли во двор», — тихо сказала Рай, стараясь не думать о том, что она скоро исчезнет. Мизуки наверняка побежала к старому зданию. Только там можно спастись от мертвеца. «Скорее, Рунами, нам нужно поторопиться». «Хорошо», — отозвалась девушка. Она не пыталась юлить или отказаться, а лишь молча следовала за Реном. Такое странное поведение заставило его сомневаться, но все же он побежал к старому зданию школы. На улице уже стемнело, когда Рунами и Рен бежали по двору. Силуэт девушки становился все более отчетливым и видимым, словно она приобретала четкие черты с каждым шагом в направлении старой школы Такабаяши. Рен украдкой бросал на нее взгляд, удивляясь таким переменам. Она практически стала обычной. «Арай!» — голос Мизуки заставил Рена остановиться. Подруга, тяжело дыша, стояла у высоких деревьев. «Мне удалось оторваться. Но нам нужно срочно призвать его в школе». «Тогда давайте не будем терять времени», — отозвался Рен, подходя к потемневшим дверям. «Нам осталось всего одно имя». Слова, вскользь произнесенные вслух, заставили лицо Акиямы перемениться. Она замерла прямо за спиной Араи, быстро хватая Рунами за руку. «Что ты сейчас сказал?» — прошептала Мизуки, потянув пианистку ближе к себе. Мори уже совсем перестала быть призрачной и лишь с грустью смотрела на Рена. Все замерли. Только прятавшийся за кустами Рю неуверенно шагнул в сторону школы. «Каково же твое настоящее имя?» — вдруг произнесла Рунами крепче, сжимая руку Мизуки. «В отличие от Сакурай Рю и Акиямы Мизуки, Арай Рен никогда не существовал». Едва сдерживая слезы и не обращая внимания на требовательный взгляд девушки рядом, продолжила Рунами. Она скорбно склонила голову, слегка дрожа. «Так как тебя зовут?» «Первый призрак», — продолжила спрашивать Мори Рунами, утирая слезы свободной рукой. Вокруг школы Такабаяши стало неестественно холодно и темно. Все звуки будто исчезли, и даже ветер затих, перестав гулять по двору. «Карасу», — медленно оборачиваясь, — ответил Рен. Черты его лица изменились, вытянулись, словно у старого ворона, а на лице появилась неестественно широкая улыбка. «Меня зовут Карасу».